Дорогие ребята, сегодня в нашей рубрике «Детям о Боге» вновь звучат страницы книги «Троицкий подарок детям». Следующая глава. Читайте, братья, Слово Божие. «В ниде Иисус весь некую, жена же некая именем Марфа, прият его в дом свой, и сестра ей бе, нарицаемая Мария, я же и седши при ногу Иисусову, слышаще слово его». Евангелие от Луки, глава 10, стихи 38 и 39. Сын Божий, Избавитель наш, странствуя по земле ради нашего спасения и переходя от града во град, от веси в весь, пришел весь некую, в которой некая благочестивая жена именем Марфа приняла его в дом свой с великой радостью. Она хотела угостить столь желанного гостя как можно лучше и всячески заботилась о том. Но так как Сын Божий в мир пришел за тем, чтобы возвещать волю Отца Небесного, то и в доме Марфы не приминул проповедовать Слово Божие. У благоговейной Марфы была благоговейнейшая сестра Мария, которая оставила все попечение домашнее, каким в таких случаях обычно бывают заняты женщины, села у ног Спасителя и с любовью стала слушать Слово Божие. Как вы думаете, братья, об этих христолюбивых сестрах какая из них больше Христу услужила, Марфа или Мария? Марфа старалась угостить Спасителя. Мария всем сердцем приникла к слушанию проповеди Христовой. Многие, пожалуй, похвалят больше Марфу, чем Марию, ведь она трудилась, беспокоилась, чтобы угодить любимому гостю. А Мария без труда наслаждалась слушанием Слова Божия. Посему Марфа и жаловалась Христу на свою сестру. «Господи, не брежеши ли, яко сестра моя едину мя остави служите, рцы уба ей, да ми поможет». Но слышите, что говорит Христос заботливой Марфе. «Марфа, Марфа, печешися и молвиши о мнозе, едина же есть на потребу. Мария же благую, то есть лучшую, часть избра». «Я же не отъимется от нея». Евангелие от Луки, глава 10, стихи с 40 по 42. Так вот, видите, Христос не по-нашему рассудил. Хорошо делала Марфа, что старалась угостить Христа, но еще лучше делала Мария, что прилежно слушала Слово Божие. Марфа заботилась о телесном угощении, а Мария — о духовном. Спасителю, как пища сладкая, приятно, если кто святое слово его с благоговением слушает. Будем же, братья, и мы подражать прилежанию боголюбивой Марии. Будем усерднее поучаться в Слове Божьем. От незнания Слова Божия происходят все заблуждения и пороки. Кто лишился зрения или ходит в глубокой тьме, тот не знает, куда идет, не видит, где ему грозит опасность, часто спотыкается, падает в яму, не видит на самом себе нечистоты, хотя бы весь замаран был. Так и человек, который не имеет разума, Словом Божиим просвещенного, не видит истинного пути спасительного, блуждает во тьме неведения, часто падает, и тем он несчастнее, что не чувствует своего падения. Весь осквернен пороками, но, к несчастью, не видит их. Постоянно грешит, но не знает грехов своих. Хотите ли увериться в том? Возьмите в пример пьянство. Какой-то скверный и вреднейший порок. Он губит и душу, и тело человека. Почему святой Златоуст и говорит, что никого так не любит дьявол, как пьяницу? Ведь никто так воли его злой не исполняет, как пьяница. Но Слово Божие страшно гремит против этого порока. Не льстите себе, ни блудницы, ни пьяницы Царствие Божие не наследят. Первое послание к Коринфянам святого апостола Павла, глава 6, стихи с 9 по 10. Так оно обличает и все другие пороки. В Слове Божьем открывается воля Божия, благая и совершенная. Кто хочет волю Божию исполнять, тот должен ее познавать из Слова Божия. Как можно исполнить волю царя, если не знать указов царских? Как можно по воле Божией жить, если не читать Слово Божие, в котором она открывается? На то и дано Слово Божие, чтобы поучаться в нем. «Всякое Писание, — говорит апостол, — богодухновенно и полезно есть к учению, к обличению, к исправлению, к наказанию, еже в правде, да совершен будет Божий человек, на всякое дело благое уготован». Второе послание к Тимофею, святого апостола Павла, глава 3, стихи 16 и 17. «Для сего и сам Христос повелевает: испытайте Писаний». Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 39. Господь велит непрестанно поучаться в законе своем. «Да не отступит книга закона сего от уст твоих, и да поучаешься в ней день и ночь, да уразумеешь и творите вся писанное, тогда благоуспеешь и исправишь пути твоя». Книга Иисуса Навина, глава 1, стих 8. Святое Писание есть свеща, в темном месте сияющая. «Светильник ногама моима закон твой, и свет стезям моим». Псалом 118, стих 105. Это путеводитель, ведущий нас к Богу, Создателю нашему, зеркало духовное, показывающее душе нашей пороки, дабы мы могли очистить их покаянием. Благовонная аптека, в которой есть различные врачевства против немощей душевных. Страждет ли кто недугом гордости и высокоумия, там он найдет, что всяк возносяйся смириться, а смиряйся себе вознесеться. Евангелие от Луки, глава 14, стих 11. «Станем рядом с мытарем, и, не смея очей возвести к небу, будем стенать о грехах своих. Болен ли кто недугом сребролюбия, он услышит Божий глаз. Безумнее, всю ночь душу твою истяжут от тебе. А я же уготовил еси, кому будут». Евангелие от Луки, глава 12, стих 20. «И устрашенный гласом сим, отыдет исцелен». Малодушествует ли кто, сомневается ли в чем, страждет ли недугом неверия, найдет там себе врачество. В отчаянии он найдет там надежду на милосердие Божие и увидит, что милосердный Отец Небесный распростертыми руками приемлет блудников, прелюбодеев, мытарей, разбойников и прочих великих грешников, сокрушенным сердцем к нему приходящих, и повелевает радоваться обращению их всем небесным силам. Радость бывает на небеси пред ангелы Божиими о едином грешнике кающемся. Евангелие от Луки, глава 15, стих 10. Говорит Христос, ободряя нас, малодушных, таким милосердием. Словом сказать, кто бы ни имел какую душевную немощь в Священном Писании, он найдет несомненное врачевство себе. Оно просвещает разум в вере, укрепляет волю на добрые дела, вселяет надежду, и таким образом все сии три богословские добродетели — веру, надежду и любовь, без коих нельзя спастись, насаждает в нашем сердце с помощью того, кто предал нам сие Писание по благости своей. Когда желаем слушать или читать Слово Божие с пользой для души, то надобно очистить сердце свое от всего, что не допускает в него Слово Божие. Напоенная губка ничего в себя не может принять, пока не выжмут из нее то, чем она напоена. Так и сердце человеческое, занятое разными похотями и попечениями, не может допустить в себя Слово Божие. Итак, надобно, чтобы наше сердце не было дорогой, по кое идут разные похоти и суетные помышления, на которой посеянное Слово Божие поедают птицы небесные, то есть духи злобы поднебесные. Надо, чтобы сердце наше не было каменное, то есть бесчувственное, дабы от печали житейских попечений не иссохло семя Слова Божия. Надобно, чтобы оно не было заглушено терниями сребролюбия, любочестия, сластолюбия и прочих прихотей. Значит, сердце должно быть для него доброй землей, дабы оно могло принести плод во 100, в 60 или, по крайней мере, в 30 раз. Очистив таким образом сердце, надобно приступать к слушанию Слова Божия со страхом и радостью. Со страхом помышляя о величестве того, кто дал его, ибо он — Бог, Царь Небесный. С радостью помышляя о благости того, кто через Слово Свое Святое благоизволил беседовать с нами, бедными, нищими и отверженными, и не возгнушался послать нам Писание Свое, как друг посылает своему другу письмо. Судите сами, какова должна быть эта радость, если земной царь напишет кому-нибудь от себя письмо. Знаете ли, с каким восторгом читает это письмо тот, кто получит его? Сколько раз он его перечитывает, целует, почти из рук не выпускает, день и ночь им утешается. Друзьям и соседям своим хвалится. Сам государь де меня удостоил своим письмом. И в самом деле есть чем хвалиться, потому что это знак особой к нему царской милости. Царь жалует его паче других, как верного слугу своего. А вот Царь Небесный, Бог и Творец наш, послал человеку Писание свое через пророков и апостолов, как письмо к другу своему. В нем объявил, как он человека любит, хранит и к чему его ведет, зовет его к себе, обещает ему с собой вечное Царство Небесное. Читай же и слушай, человече, Писание сие, как бы тебе самому писанное, читай, как письмо от Царя Небесного, от Бога и Создателя твоего, тебе присланное в знак любви и милости его к тебе. И ты будешь читать или слушать Слово Божие с великой радостью. При этом прилежно молись со святым Давидом. Господи, открой очи мои, и уразумею чудеса от закона Твоего. Псалом 118, стих 18. Эта твоя молитва будет беседой к Богу, а твое чтение или слушание Слова Божия будет Божьей беседой с тобой. Через эту молитву ты будешь к Богу говорить, а Бог через Слово Свое Святое будет наставлять, вразумлять, увещевать, утешать тебя». Какое сладостное и желанное собеседование! Бог с человеком, Создатель со своим созданием, Господь с рабом своим беседует. Приступая к слушанию Слова Божия, возьми себе в пример оную благочестивую Марию, которая оставила всякое попечение домашнее, и, седши при ногах Иисусовых, слышаши слово Его. Аминь.